Глава 14. Из портала меня встречали обескураженные и даже в какой-то мере испуганные лица товарищей по несчастью рейд-группы, пошедшей просто попинать орков. Не обращая на них внимания, я залпом выдал противоядие от яда Василиска и последнее зелье здоровья. Тогда пораженный происходящим забыл как-то протикающий дебаф от яда, из-за которого чуть коньки не отбросил, после чего уставился на них. «Вы чего, ребят, призрака увидели?» «Типа того. Ты хоть представляешь, как от тебя воняет?» «И это еще цветочки?» «Мужик, мы на босса выходим финального, сетуем, что рога главный испекся, а тут хренак открывается портал синий такой переливающийся и выходит наш рога. Еще скажи, что вы понятия не имели о том, что бывают закрытые локации. Мираж, не беси меня. Забирай свой чертов меч. И пошли закончим эту эпопею. Я хочу получить первое убийство и забыть о том, что подобная срань, как этот данж, существует вовсе. Не переживай. Я напомню». На последней фразе я так зевнул, что чуть не вывихнул себе челюсть, чем еще больше задел золотника, о чем свидетельствовало его глухое рычание. Не желая разводить конфликт, я выставил перед собой руки в защитном жесте и с улыбкой сказал: «Все, все, все, не злись, просто если ты помнишь, я не поспал прошлой ночью, это и урвал 4 часа, и не сказать, что в комфорте». «Да не злюсь я. Мне было достаточно почитать о заработанном тобой бонусе, чтобы простить тебе все, ну или почти все». Про какой бонус он говорил, я не знал, но догадывался, что о нем было написано в тех самых сообщениях, что я скипнул в темнице Карнака. Сейчас же меня просто троллили, причем похоже, что речь заготовили заранее. Впрочем, плевать, повеселились ребята, и хорошо, главное, чтобы они прикончили последнего босса. С этой Локи пора валить, причем наипервейшей причиной было даже не то, что я устал, а то, что забыл про Ронга Золотой Лист, доверенного эльфийского короля, с которым я должен был встретиться давным-давно. Надеюсь, что король не осерчает на меня, и наши относительно теплые отношения не полетят в тартарары. Вернув себе меч, даже почувствовал себя увереннее. Сразу появилось ощущение, что без него в ножнах ходил на бок. Но сейчас, когда клинок занял свое законное место за плечом, грудь расправилась, позвоночник выпрямился. И хоть я понимал, что это чисто психологическое, однако настроение резко пошло в гору, чем и воспользовался золотник. «Снарядился? Отлично. Теперь слушай план битвы. Веста разведала и выяснила таки, что за босс нас ждет. Угадать попробуешь?» Гадать мне не хотелось, так что ляпнул первое, что пришло в голову. «Червяк». «А вот и не угадал». Нездоровому веселью золотника можно было только позавидовать. «Там таракан! Прикинь, таракашка непростой! У него усики кристальные какие-то! По предположению наших аналитиков, он псионик. С подобными тварями уже встречались раньше, это всегда разные насекомые, но у всех них есть одна отличительная черта. Эти чертовы кристальные усы, которые, кстати, стоят весьма нехилых денег». «И чем нам это грозит?» «На удивление, почти ничем. Это достаточно сложные противники, но они всесторонне изучены, стратегия выработана. Единственное, что осталось, правильно ее реализовать». «Золотник, переходи к сути. Что делать надо?» «Да я и так, по сути, перешел к сути». «Хм, забавный каламбур». «Ладно, не зыркай так. Псионики — это обычно весьма армированные противники со слабой атакой. Исключением был Богомол. Тот своими лапками-лезвиями махал так, что покрошил немало рейдов перед своей смертью. По поводу таракана думаем, что это очень армированный противник или с очень большим количеством жизни. Даже из числа всех кристальных мобов. К подобным выводам подталкивает его вид и характеристики тараканов из Реала. Спрогнозировать его атаки очень сложно, как понимаешь, в реале они особым разнообразием не блещут, так что здесь уже основываемся на истории столкновений. С наибольшей вероятностью это будет укус, резкий прыжок к жертве, захват жвалами, отход. Второй, не менее вероятной атакой будет хлопок крыльями. Это сложно назвать атакой в прямом смысле. Таракан после небольшой подготовки расправляет крылья и совершает ими удар, распространяя вокруг звуковую волну. Этой атакой пользовался таракан в пустыне Сарминхард. Он глушил всех в приличном радиусе вокруг себя. Как-то с этим могли бороться только танки, и то частично. У них сбивалась координация, и выживали они только благодаря плотности и бафам. Есть еще одна догадка, она возникает каждый раз, когда сталкиваешься с тараканоподобным противником. Удар лапами! У этих тварей весьма шипованные лапы, причем шипы располагаются по всей длине лап, и хоть ранее подобного не было замечено, все же стоит ожидать. Но все это на самом деле не самое страшное. Самым опасным умением этих насекомых является умение манипулировать представителями своего вида. Всегда. Всегда они вызывают целые армии себе подобных, при этом это необычная волна. Как в том же подземелье «Туманные джунгли». Это реальная армия, управляемая генералом. И пусть они работают несколько предсказуемо и примитивно, справиться с ними бывает сложно. Моя задача. Фокусишь босса, на мелочь внимания не обращай. Куда бить, выбирай сам. Ты у нас главный ДД, так что тебе и карты в руки. Будь готов по команде снести таракану кристальные усы, но учитывай, что бить надо строго в основание. И ни в коем случае не выдавай дамаг по усам раньше команды. Это, скорее всего, плохо закончится. Задачу понял. Вот и отлично, остальные свои роли знают, поехали. И мы поехали. Стоило зайти в зал, как раздалось грозное шипение таракана. Тот расправил крылья, видимо, для увеличения своего размера. Не знаю уж, зачем ему увеличивать свой размер, но я прямо уверен, что приди он в Макдональдс, и его бы там встретил самый алчный и беспринципный из людей, то и он бы сказал: «Эй, мужик, ну тебе-то уже хватит». Короче, таракан был жирным, огромным, 1.3 метра ростом и абсолютно противным уже тем фактом, что полностью повторял привычного всему свету квартирного таракана. Да, у него были отличия вроде кристальных усиков, острого по краям панциря и, на удивление, осмысленного взгляда. Но в общем плане... Момент для атаки был шикарным, но пришлось подождать, пока танки не сагрят моба. К этому моменту тот успел уже прикрыть нежную спинку хитиновыми крыльями, так что колупать мне его пришлось по жестким бокам, по которым проходил урон, срезанный в 2 раза. Недовольный подобной ситуацией, я обходил противника, искал уязвимые места, но тщетно. Он был заармирован, как говорится, в круг. Единственное место, что не пробовал, его морда, но ее плотно обступили танки, старающиеся не дать мобу сагриться на саппортов и тонких магов. Решив, что и в этой ситуации стоит извлекать максимальную пользу, стал лупить по сочленению лапы. Здесь проходил такой же дамаг, что и в бок, но был шанс отрубить лапу, лишить тварь баланса и подвижности. Лапка, к слову сказать, выглядела вполне боевой, так что я мог понять обоснованность переживаний золотника. Если хоть один из этих шипов, а меньший из них длиной в 15 сантиметров, попадет в организм кого-либо, мало не покажется. Лапка хрустнула и отлетела на 90% здоровья босса, после чего тот вновь яростно зашипел и раскрыл крылья, после чего резко ударил крыльями по своему панцирю, разбросав и оглушив всех вокруг себя. Он целился уже на одного из лучников, но танки очухались от оглушения весьма быстро и удержали ситуацию, так что обошлось без жертв. Я, к сожалению, так быстро оправиться от оглушения не мог. Мой параметр телосложения, что косвенно влиял на сопротивление, не был так высок, но смог придумать настолько интересную штуку, что сразу захотел ее попробовать. Дождавшись, когда тварь отвернут от рейда, выпросил у одного из воинов запасной фламберг, после чего принялся за вторую лапку. Как и ожидалось, стоило мне отрубить конечность, как таракан вновь поднял крылья, намереваясь оглушить наш рейд. Наученные горьким опытом воины отпрянули от босса. Я же, видимо, учился плохо, так что вместо того, чтобы отпрянуть от твари, напротив, метнулся к нему и со всего размаху всадил в мягкую неприкрытую спинку выпрошенный фламберг. Таракан подавился своим злобным шипением, сорвался и в итоге закончил на высокой ноте. Каст оглушения оборвался, в итоге он просто хлопнул крыльями, что было хоть и громко, но уже не несло в себе никакой опасности. Напротив, тварь ударила по рукояти меча, вгоняя его в свое нутро и нанося себе разом урона в 1%, но и на этом сюрпризы не закончились. Видимо, от боли таракан закрыл крыло не полностью, и теперь там образовалась щель, в которую я со остервенением стал наносить удары. Урон потек рекой, и я сам не заметил, как у твари осталось лишь 70% здоровья. Лишнего оружия у меня не было, так что я резанул своим клинком, но, к сожалению, предыдущего результата не достиг. Подозреваю, что из-за остроты меча тварь почти не почувствовала боли, оглушила нас и потеряли таки одного из лучников. Следующие проценты слетели без эксцессов. Мне вручили кучу колюще-режущих предметов и просили не плашать и при возможности проворачивать трюк, аналогичный с фламбергом, с чем я вполне успешно справился на 60%. А вот когда мы сняли уже половину здоровья, моб и использовал свою ультимативную способность. Стоило только полоски ХП опуститься на отметку в 50%, как тварь присела, защелкала жвалами и что-то зашипело. Кристальные усы засветились, по ним побежали искры магических всполохов, после чего из многочисленных щелей полезли всевозможных видов тараканы. Не успели они выйти на свет, как от золотника пришло сообщение, явно набранное заранее. «Руби усы, затем максимальный дамаг по боссу. Дебилом я не был». Тут же взлетел на основание головы таракана и срубил светящиеся антенки. От твари они отделились достаточно легко, но упасть не успели, их в воздухе перехватил один из танков. Не обращая на это внимания, врезал по глазам твари, благо те были в прямой доступности меча и с моей позиции выглядели весьма уязвимыми. Глаза лопнули и вытекли. Благодаря прошедшему критическому урону снес разом 5% здоровья, после чего воодушевленный стал бить везде, где только мог, стараясь выбить наибольшее количество ХП. Но когда я на секунду прервался, то увидел, что вместо уменьшения здоровья оно только растет и уже достигло 60%. В недоумении, оглядевшись, заметил, что целая лавина разноцветных тараканов бежала к ногам босса. Когда же добегали до него зеленые, то они не собирались в кучу, как остальные, а с тихим хлопком растворялись, исцеляя разом на процент здоровья. В недоумении, воззрившись на происходящее, задумался. Использовать свитки с магией огня я не мог. Они бы, безусловно, помогли, но я не маг и мог навредить союзникам, танкующим тварь, так что принял единственное из возможных решений и просто настрочил золотнику. Важно! Зеленые тараканы хилят босса. Не пускайте их. У животины уже восстановились рога. Не светятся, но уже вымахали почти до прежнего размера. Золотник отреагировал не сразу, прошло пара секунд, прежде чем он на мгновение замер. Затем выматерился да так, что даже армия тараканов опешила, сбившись со своего неумолимого наступления. К этому моменту я уже перестал даже бить тварь, понимая, что не способен перебить входящее лечение. Как итог, 10 минут после начала волны, и у босса снова полная полоска ХП, словно мы и не трудились над ним всем рейдом. Даже пара мечей, что были мной воткнуты при фазе оглушения, выпали неведомым мне образом и теперь лежали неподалеку. Стоило боссу излечиться, как волна иссякла. Остатки же, что не успели расползтись, были самым жестоким образом убиты, а именно раздавлены. Пришлось все начинать заново, что хоть и было неприятной новостью, но не сильно подточило боевой дух отряда, тем более что золотник изложил весьма дельный план по прохождению этого этапа. Докатить босса до 50% мы смогли через час. После чего маги подняли вокруг меня, босса и танка каменные стены, за которыми возвели огонь. Огня я не видел, так как получилось изолированное помещение, но точно знал, что он есть, так как об этом свидетельствовали доклады магов. Будучи запертыми втроем, я продолжал долбить вновь безусое чудовище. Дело шло не так быстро, как в то время, когда дамажил весь отряд, но когда через полчаса упали стены, оповещение о том, что волна побеждена, мы с танком пережили один из приступов агрессии монстра на 40%, который в замкнутом пространстве был по-настоящему страшен. Так как любое движение весьма крупной особи грозило стать последним для нас, либо растерев об стены острыми краями, либо насадив на шипы, либо просто раздавив в броске. Спаслись мы тогда лишь благодаря профессионализму танка, сумевшего отодвинуть от меня моба, из-за чего чудом на последних секундах я успел воткнуть в спину мобу копье. Попросив товарищей в следующий раз делать кольцо больше, мы навалились на противника, что уже был приговорен. Волн мелких тараканов было еще две на 30 и 10%, но тактика, придуманная золотником, работала как часы, так что в итоге еще через час битвы лапки таракана подломились, тот упал наземь уже бездыханным. Тут же пещеру осветил открывшийся портал, а нас, уставших и ослабевших после битвы, оглушили фанфары. Неопытных в отряде не было, так что никто не кинулся к порталу, все стали разбредаться и собирать выпавший с волн лут. Золотник отправился лутать босса, мы же с Вестой пошли обшаривать комнату на предмет нычек. Удача улыбнулась Весте. Та смогла в одной из щелей найти небольшой сундучок, что отправился в общую копилку добычи, после чего мы стали покидать подземелье. Первыми вышли танки, за ними пара магов и лучников. После них вышли орки, подобранные нами в начале пути. Они хоть и были потрепаны, но вроде остались все живы. Последними подземелье покинули я, Веста и Золотник. Вы прошли подземелье скрытых тайн. Бонус к получаемому опыту повышен навсегда на 3%. Вы прошли дополнительное испытание на сложном уровне. Дополнительная награда. Бонус к получаемому опыту повышен навсегда на 2%. Данное сообщение я посмотрел раньше всех остальных, просто для того, чтобы подвести черту, что данное приключение закончилось. Видимо, этим же занимались Золотник и Веста, так как подошли они спустя минуту. Грац тебя! Ты неплохо поднялся в походе, даже завидую тебе. Да, я забил пока на все системки. Сначала стоит отдохнуть, но спасибо. Да, отдохнуть стоит, тут не поспоришь. Тогда предложение такое. Давай сейчас добычу скинем и скину. Она побудет в подвешенном состоянии до завтра, а завтра соберемся и распределим. Идет? Отличный план. Что надо делать? Соглашаться. Рейд-лидер объявляет сбор трофеев для распределения. Согласиться передать трофеи из данжа? Да, нет. Соглашаюсь с предложением и, наконец, забив на все условности, широко зеваю, попутно замечаю, как мой флешмоб поддерживает чуть ли не весь отряд. Ладно, ребят, пойду я. Мне еще орков пристраивать. Раскланиваться долго не стал, усталость была такая, что ничего подобного уже не хотелось. Просто пожал отряду руки и скомандовал оркам: «Открываю телепорт, выжидаете 20 секунд и за мной». Убедившись, что те поняли, открыл портал в посольство. Открыл удачно, недалеко от отдыхающих солдат. «Мужики, командира позовите и Петровича тоже». И не дожидаясь, пока те что-то сообразят, набрал полные легкие воздуха и на манер объявления воздушной тревоги проорал: «Внимание! Прошедшие через портал орки дружественные, не вступать в бой! Повторяю, прошедшие через портал орки дружественные, не вступать в бой!» На мои бешеные завывания примчались все, причем в тот момент, когда пелена портала содрогнулась, и сюда вошли первые жители Межгорья зеленого цвета. Втолковать, кто они и откуда, много труда не составило, приказать, чтобы их разместили, накормили и не обижали, тоже. Так что уже через 10 минут посольство осветило новая вспышка портала, на этот раз ведущая к гостинице, в которой, забив на все приличия, я просто дошел до номера и, как был, не раздеваясь, упал на кровать. Собирался уже закрыть глаза, но вспомнил о самом последнем на сегодня деле, открыл список контактов и выбрал там в получателе «Ронг Золотой Лист». Написал короткое сообщение: «Привет, у меня был ряд проблем, которые я должен был решить. Передай нашему общему знакомому, что при необходимости я готов встретиться завтра, но не рано утром. Отсыпаюсь после зубодробительной истории. Мираж». И вот, отправив сообщение, вычеркнув из списка обязательных дел последний пункт, я закрыл глаза.